Язык твой лжив, князь Сокольский, но деяния важны, — поджал губы Иоанн Васильевич. Тобою план удаления Казани составлен, тебе его до конца и доводить. Многое, о чем ты сказывал, я уже повелел исполнить, про остальное же ныне говори. А что сделано, государь? Наемники из стран закатных прибыли зимой, но еще не распущены, а потому их в войне использовать можно смело. Стрельцов огненных из свободного люда набрано еще 10 000, и оружие все имеют. По всем уделам приказы разосланы, бояр поголовно исполчать в необычного порядка и к Москве направлять для похода. Царевичу Астраханскому я согласие послал, дабы сотни его в походе участие приняли, а также в племена и роды в прошлом годе, на верность присягнувшие, я грамоты отослал, на поход, супротив клятва преступников созывая. А как на Свияге дела обстоят? Припасы, мною созданные, не разорены? Чем рати кормить имеется? Порох, ядра, картечь не разворовали? С теми вопросами я грамоту в крепость отсылал. Пошел вокруг стола государь. И ты, токмо, глянь, какой писулькой мне твой хваленый боярин Выродков ответил. Он нашел нужный свиток, больше похожий на рулон обоев, и протянул Звереву. Андрей развернул верхний край, начал не спеша проглядывать записи. От Бурлака до Казанки остров 70 сажен шириной, на 200 человек, 6 туров, 2 стенами. Пушек не надобно, щитов передвижных 4 штуки. У Тайницкой башни составлены, последними грузить, везти надлежит 15 телегами, последними по Ногайской дороге через Бурлак и за поставленным тыном. Интересно. Он торопливо промотал свиток, начал читать из другого места. Нижние ворота. Уклона нет, земля сыра зело, до обрыва 57 сажен. Место оборонное, 4 тура, 6 щитов подвижных, 1 тур на оборотную сторону, 6 пищалей больших со жребием потребны. Составлено снаряжение меж Щучьей и Кривой башнями. Вести 52-й частью по Ногайской дороге на 17 телегах при 20 возчиках и ратным отрядом. «Ай, умница Выродков! Ай, да гений, Иван Григорьевич!» Князь опять промотал свиток. «Царские ворота. Место наступательное. Башня осадная одна, у стены Щучьего ручья сложена, 27 телег, 12 пищалей больших, вести 47-й частью по Ногайской дороге после установки туров. Туров для ворот заготовлено 8, щитов подвижных 10, туров оборотных 6, сложены на углу Щучьего ручья. 22 телеги вести от Казанки до Арского поля, а к турам надобны 18 пушек». «И что все это значит?» — нетерпеливо переспросил Иоанн. «Это значит, — свернул грамоту Зверев, — что пока мы лаялись, дьяк Иван Григорьевич Выродков к Казани сплавал, весь город обошел, размеры снял, счел в подробностях, где, какие, когда укрепления понадобятся, откуда, на каких телегах и в каком порядке все это на место завозить. Укрепление сии заготовил и готов в любой момент войскам выдать. Только грузить успевай, а потом вокруг Казани расставлять. Для каждой телеги, каждого колышка и каждой пушки место свое боярином уже определено. Нет, государь, такой хозяин ничего не разбазарит, это я уверен. За Свияжск можно быть спокойным». «Доброе слово молвишь, княже. Так что нам делать ныне надобно?» Иван Григорьевич, боярин мудрый на удивление, в арабской математике спец, в персидской мудрости, в строительстве тоже талантлив оказался, кивнул Зверев. Укрепление он приготовил, их только доставить в нужный момент надобно. А еще он число крупных пещерей, что для осады нужны, в точности указал. Надо бы нам пересчитать, сколько их в свитке указано, и ему отослать, дабы распределил, какие куда. Он и у турок уроков немало взять ухитрился. А сегодня в мире, кроме османов, в пушках никто, почитай, не разбирается. Если не считать меня, конечно. Скромен ты, Андрей Васильевич, на удивление, — покачал головой правитель. Однако свиток забрал, протянул Адашеву. Алексей Федорович, пищали всей росписи сочти и все потребное боярину Выродкову отправь. В крепости во Владимире и Нижнем обдерите маленько для благого дела, а после вернем. Я вот что думаю, Иван Васильевич, — продолжил Зверев, — наемников иноземных и стрельцов новонабранных надо бы в Нижний Новгород направить. Пусть грузятся на корабли и к Свияжску плывут. Пушки заодно доставят. Дальше Иван Григорьевич их по месту определит. И роспись тоже надо ему отослать. Вдруг она в единственном экземпляре. Что до остальных? Ждать надобно, пока рати вместе соберутся, а уж потом выступать. Узнаем точно, сколько людей в армии будет. Определимся, сколько припасов придется во время войны из Нижнего в Казань направлять. Противника в неведении поддержим, пусть расслабится. А потом всей силой и ударим. Дорога привычна, дойдем без помех. Командовать кто будет, как бы ссор ненужных не возникало. Заранее определиться надо. Про то мы уже обговаривали, кивнул царь. Сей список мною составлен, боярином Адашевым по разрядным книгам проверен. Ни с единым воеводой никаких сомнений у нас нет. Он опять прошел вокруг стола, выдернул еще свиток. Вот, смотри. В грамоте шло изрядное количество имен, не меньше полутора сотен. Но главное, командующие упоминались сверху. Зверев только крякнул от изумления. Князь Петр Шуйский, один из тех, кто 5 лет назад пытался царевича Ивана зарезать. Князь Горбатый Шуйский из той же компании. Князь Михаил Воротынский, тот самый, про которого Андрей точно знал, что государя он 2 года тому пытался отравить, а его князя Сокольского к измене склонял. Дружба дружбой, но из песни слова не выкинуть. Князь Василий Серебряный Оболенский, тот, что в нарушении указа в прошлом году в Свияжске гарнизоном не встал. Князь Петр Серебряный, это братец предыдущего. Князь Андрей Курбский, предатель и подонок, продавшийся полякам. Шах Шигалей, предатель, не освобождавший из плена русских рабов и пытавшийся отложить Казань от Московского царства. Хоть князя Старицкого, извечного ненавистника царя, в списке не оказалось, и то ладно. — Что скажешь, Андрей Васильевич? — забрал грамоту государь. — Да уж, компания дружная, — признал Зверев. — Эти не поссорятся. — Вот и славно. Быть посему, — подвел итог Иоанн. — А ты со мной пойдешь. Советником тебя назначаю. Коли не веришь никому, власти воеводской тебе доверять нельзя. — Благодарю за доверие, государь. На этот раз куда ниже поклонился Андрей. «По делам и награда, ступай!»